Вилла Каравелла. Москва. Серебряный Бор. 30 сентября. Суббота. 17:30. «Я вам даже немного завидую», — с веселой издевкой произнесла Кара, вынимая из портсигара и раскуривая тонкую сигарету. «Ваши имена навеки войдут в историю тайного города. А вас будут помнить как об отважных первопроходцах, как о великих добровольцах, отдавших свои жизни ради процветания человеческой магии». Колдунья усмехнулась. «Может, это излишне громко звучит, но уж я-то вас точно не забуду». «Что ты хочешь с нами сделать?» — хрипло спросила Эльвира. Несчастные ведьмы, обнаженные, с распущенными волосами, крепко связанные, сидели на жестких стульях, с ужасом ожидая своей участи. Их лица посерели. Глаза распухли, покраснели от слез. И если сдержанная Эльвира еще держалась, то носатую Фимочку била крупная дрожь. Ведьмы находились в полной власти Кары. На каждую был надет украшенный изображением акулы ошейник. Лаборатория была ярко освещена. Перемигивались и негромко жужжали три мощных компьютера. В стоящем на огне медном чане булькала резко пахнущая жидкость. А прямо напротив пленниц возвышалась зловещая конструкция купели обращения. Она представляла собой большую золотую ванну, которую держал в руках широкий каменный уродец с большим ртом и выпученными глазами. На плечах истукана были установлены масляные лампы, уже зажженные Карой. «Я дарую вам будущее, девочки», — сказала колдунья. «Прекрасное новое будущее. Вы изменитесь». «Как?» Теперь застучали зубы и у Эльвиры. «Этот артефакт называется купелью обращения». Кара ласково провела рукой по каменному бедру истукана. «Знаете, для чего он применялся?» Пленницы отрицательно покачали головами. «Нельзя быть такими безграмотными», — поморщилась колдунья. «Купель обращения использовалась Фатой Марой для создания морян. Кто такие моряны, вы, надеюсь, не забыли?» «Ты хочешь сделать нас оборотнями?» — ужаснулась Эльвира. Фимочка обреченно завыла. Кара скривилась, вставила в рот истеричной ведьме кляп и снова повернулась к Эльвире. «Намного лучше, моя дорогая, намного. Видишь ли, мне удалось не только восстановить технологию производства морян, но пройти дальше. Фата Мара стирала своим оборотням память. Я же постараюсь сохранить личность одной из участниц эксперимента. Например, твою. Эта истеричка Фимочка мне порядком надоела». Колдунья затушила сигарету, медленно подошла к стоящему на огне чану и внимательно посмотрела на кипящую жидкость. «Но самое главное заключается в другом. Фата Мара лишала своих морян колдовских способностей ради иммунитета к магии. Я же хочу добиться того, чтобы ваши способности, девочки, объединились. Именно поэтому мне были нужны не обычные женщины, а ведьмы. Ты станешь гораздо более сильной колдуньей, чем была до сих пор. У тебя будет новое потрясающее тело, прекрасные физические возможности, большая колдовская сила и много-много времени впереди. Ты еще скажешь мне спасибо». Резкий запах из чана стал просто невыносим. Колдунья снова подошла к нему, посмотрела на жидкость и улыбнулась. «Пора». «Не делай этого», прошептала Эльвира. «Потом поблагодаришь меня». Кара склонилась к пленницам и дунула в лицо каждой пыльцой морфея. Головы уснувших ведьм поникли. «И все-таки это дурацкая затея, Артем», повторил Кортес. «Слишком большой риск. Давай переиграем, а?» Молодой наемник отрицательно покачал головой. «Я отвлеку их внимание. Кувалда со своими дикарями достаточно развлечет их. Для этого я и брал красных шапок. Они будут заниматься внешней охраной, черными морянами, а я пообщаюсь с теми, кто внутри дома». «Разве ты не видишь, Кортес, что дело совсем не в этом?» мягко произнесла Яна. «Артем идет за ней». «Вот я и пытаюсь отговорить его от этого безумия», проворчал наемник. «Я действительно хочу вытащить оттуда Ларису», — улыбнулся Артем. «К тому же мне будет легче. Вы станете прорываться через ловушки, а я пройду напрямую». «Делай, как знаешь», — сдался Кортес, помолчал и протянул упрямому напарнику дешевые наручные часы. «Для тебя». «У меня есть», — отшутился Артем. «Весьма достойная Омега». «И какой пистолет упакован в твоей Омеге?» Молодой наемник задумчиво посмотрел на Кортеса. «А в этих?» «Бизон, плюс две запасные обоймы. Немного, конечно, но ты парень экономный. Уверен, протянешь до нашего появления». Кортес посмотрел в глаза напарнику. «Тебя наверняка будут обыскивать при входе в дом, так что оставь свою пушку в машине». Предусмотрительность опытного наемника поражала. Артем благодарно кивнул. «Спасибо, Кортес». «Ты уж постарайся особо не подставляться», — ответила за наемника Яна. «Хотелось бы тебя увидеть после операции». «Я постараюсь». «У тебя будет 5 минут». Голос Кортеса стал деловым. «Итак, господа, напоминаю, наша главная цель — черная книга. Она не должна попасть в руки великих домов. Далее следует устранение Кары и реквизирование браслета Фатымары. Второстепенные цели не являются приоритетом. Если мы сумеем заполучить черную книгу, то можем сразу же покидать здание. Если нам придется расставаться, то встречаемся завтра в Твери. Оставаться в тайном городе с такой добычей более чем опасно. Всем все понятно?» Артем и Яна кивнули. Кортес посмотрел на своих друзей и поднес к рту рацию. «Кувалда, это Кортес. Готовность 1». «Я все понял!» Кувалда помолчал и снова поинтересовался. Кортес, а ты уверен насчет охраны? А то нас не очень много». «Абсолютно!» Не моргнув глазом, ответил наемник. Он свято верил в то, что массовый героизм проявляется только при отсутствии информации об опасности. «Максимум пара черных морян. Все будет хорошо, Кувалда. Готовься». «Тебе-то воды!» Фюрер красных шапок отключил рацию и посмотрел на стоящих у его джипа воинов. Их было всего 3. Понимая важность и секретность мероприятия, Одноглазый взял с собой только тех, на кого мог по-настоящему положиться. Уйбуй Копыта с деловитой сосредоточенностью, осматривающий свой ятаган, Хитрый Иголка, молча запихивающий патроны в дробовик, и неразговорчивый Контейнер, обладающий довольно внушительными по меркам красных шапок габаритами. Его рост на 4 дюйма превышал 5-футовую отметку. «Приготовились!» – буркнул Кувалда и, сделав большой глоток виски, пустил бутылку по кругу. «Действуем, как договаривались! Кортесу отдаем библиотеку и одну побрякутку по его выбору. Все остальное, что будет в доме, нафе!» «Зря мы грузовик не подогнали», — заметил жадный Копыта. «На 2 джипах много не увезем». «Значит, будем брать только самое ценное», — отрезал фюрер. «А с грузовиком никак не получилось. Все-таки секретная операция, Кортес бы нас не понял».